Глава 50. Вспышка взрыва засветилась на полсекунды раньше, и Чаки Слайдер ничего не понял. Подрыв был, но метка Уиндера не распалась мутным пятном, как это обычно происходило. Ты что-нибудь понял, Ферни? Кажется, да, Чак. Он выбросил топливо и подорвал наши ракеты. «Вперед, Ферни, добьем его из пушек!» — не своим голосом проорал Слайдер, и его машина рванулась вперед. Заработали все четыре орудия, сотни кумулятивных снарядов стали перемалывать равнодушную космическую пустоту. «Ну вот, завелся!» — вздохнул Ференц и поморщился. Он не любил летать со Слайдером, потому что считал его немного психом. Вот и сейчас Чаки бездарно расстреливал боезапас, прекрасно понимая, что до Уиндера еще далеко. А у Джека Холланда были серьезные проблемы. Один из двигателей не хотел запускаться, а второй работал только в полсилы. «Ну давайте, еще немного», — упрашивал Джек упрямые механизмы, но они скрежетали что-то нечленораздельное и никак не хотели работать должным образом. Неожиданно радар поймал сигнал посадочного маяка. Это был не кодированный сигнал какого-нибудь ведомственного причала, а совершенно открытый, что говорило о присутствии коммерческого заправочного пункта или даже целого дока. Уиндер еще двигался по инерции, но уже терял скорость в вязких гравитационных полях. Сигнал маяка звучал все отчетливее, однако метки перехватчиков вырастали на глазах. От них потянулись строчки пушечных очередей, и первый снаряд врезался в корму Уиндера. Удар был настолько силен, что Джек едва не вылетел из кресла, а в трюме нарушилась герметизация. Но зато сами собой запустились оба двигателя, и Уиндер начал быстро разгоняться. Сзади грохнуло еще раз, потом что-то рвануло, по правому борту и в иллюминаторе Джек увидел разлетающиеся клочья обшивки. «Крепко взялись сволочи», — подумал он и бросил машину влево. Длинная очередь прошла мимо, и тогда Джек взял немного вниз. Впереди уже были видны огни станции. Они стремительно приближались, однако иксландеры были совсем рядом. Последовала серия ударов в правый борт, потом хлопки и щелканье рвущегося металла, затем разлетелось сопло правого двигателя, и Уиндер сорвался в беспорядочное вращение. Теряя ориентацию, Джек бешено дергал ручки управления, пытаясь выровнять судно. В какой-то момент он ударился головой о приборную панель и стал терять сознание. «Значит, не получилось», — отстраненно подумал он. «А жаль».